как жертва попадает на удочку абьюза. После общения с нарциссом или абьюзером многие описывают свое состояние как опустошение, истощение, чувство, что использовали. То есть при расходовании своих сил и времени мы не получаем ничего взамен. Нарциссу неинтересны люди, понимающие его природу и способные противостоять затягиванию в зависимые отношения, поскольку через таких людей он не сможет получать подтверждение своей грандиозности, их практически невозможно использовать. Я постоянно слышу вопрос: он такой от рождения, или это связано с детством и воспитанием? Дело в том, что выраженное проявление у человека характеристик темной триады принято считать врожденной особенностью. Я такой ее и считаю. Нарциссы имеют проблемы в лимбической системе. Как следствие, их шкала ценностей допускает и даже приветствует использование окружающих. Мир и люди воспринимаются как объекты для удовлетворения собственных потребностей. Нарциссы очень легко определяют потенциальных жертв, которых используют и легко меняют на новых при необходимости. А потребность периодически возникает, так как люди с НРЛ цикличны. Иногда бывают очень яркие примеры отношений человека с характеристиками черной триады и его жертвы. Чтобы не попасть в сети нарцисса, стоит помнить несколько правил, согласно которым он общается со своими жертвами. Главное то, что нарциссы, особенно соматические, не склонны много, постепенно и долго вкладываться в отношения. Поэтому и связь с ними возникает практически мгновенно. Если при общении быстро появляется ощущение, что человек заменяет собой весь остальной мир, то это тоже повод остановиться и подумать. Про особую эмоциональную близость с человеком стоит говорить хотя бы минимум после полугода знакомства. Но так как жертвы нарциссов имеют определенные детские психологические паттерны, такие как комплекс хорошей девочки, заслуживание любви, желание отражаться в мнении других, недолюбленность и другие, то именно их и легко купить на ту самую любовь, как из фильмов, и пресловутую кармическую вторую половинку. Если ты чувствуешь, что чужой человек за короткое время внезапно раз и на одной волне с тобой, ты понимаешь, что он мгновенно стал самым близким, это прямой сигнал срочно остановиться и начать наблюдать, вместо того, чтобы продолжать бесконечно открываться во всех подробностях своей жизни неизвестно кому. Потому что, зная о тебе все, изучив тебя внимательно, он очень быстро сделает тебя игрушкой для манипуляций. Иногда очень быстро возникает ощущение, что так хорошо, как этот человек, тебя не понимает никто, и отношения развиваются в невероятно короткие сроки. Когда вообще нет разногласий, и вы настолько едины, как будто сошлись звезды. Это значит, что кто-то тебя хорошо изучил и просто зеркалит. Это повод остановиться и задуматься, кто перед тобой и что вообще творится. Потому что, поверь мне, происходит совсем не то, чего бы тебе так хотелось. Я сейчас отнимаю у тебя сказку и мечту, правда? Да, я знаю. Извини, но такова правда. В реальной жизни хорошие и здоровые отношения складываются по совсем другой схеме. Обрати внимание, суперподдержка во всем в начале отношений и акцент на единение, слияние, часто употребление слова «мы», как будто одинаковые мысли, похожие увлечения и прочее, это и есть стирание личных границ будущей жертвы. Так бывает только в художественных лентах. Да и фильмы эти никогда не бывают о здоровой любви и качественных отношениях. Они всегда об эмоциональных качелях и нездоровой драме. Все паттерны жертвы идут из детства. Я ежедневно с этим имею дело на терапии, но все равно не могу привыкнуть к эмоциям, которые вызывает простой вопрос. Расскажите о своем детстве. Какими были с тобой мама и папа? Часто я вижу в глазах слезы, но не менее часто я сталкиваюсь с барьером, защитой того, что происходило. Нет-нет, все в семье было хорошо. Просто их самих так растили. Просто были 1990-е и так далее. Так много этих «просто», такое количество, что я почти физически ощущаю боль и понимаю, в какой личный ад жертвы нам предстоит погружаться. Безумно страшно признавать, что наши самые близкие люди причиняли нам боль и вред, что нас недолюбили. И что почти все ошибки и трагедии в жизни связаны с тем, что мы перенесли из пространства под названием детство. Если родители недолюбили или отвергали ребенка, во взрослой жизни он отторгает сам себя. Его приучили заслуживать внимания. Ему не дали поддержки. Ему не сказали, что он нужен любой. На мой взгляд, чтобы вырасти здоровым, ребенок обязан в семье получить всего два ресурса. Ресурс абсолютной любви и ресурс абсолютной защиты. Если этого не случилось, он выходит во взрослую жизнь в поиске этих ресурсов и ищет где? Правильно, у партнера в любовных отношениях. Происходит некий перенос. Он пытается найти в партнере родительскую любовь и защиту. Но партнер нас не рожал. Он нам не папа и не мама. Он просто не может этого дать. Да, даже здоровый и хороший партнер не может это предоставить. И самое главное — не должен. Потому что здоровый взрослый человек ищет в отношениях здорового взрослого человека. Он хочет рожать своих детей, а не удочерять или усыновлять любимого. И именно поэтому люди с такими паттернами так легко входят в созависимые отношения с абьюзерами всех мастей. Потому что абьюзер ищет этой почти родительской власти над жертвой, власти разрушающей, власти абсолютной. Ему нужна игрушка для манипуляций. А что может быть проще, чем помыкать тем, кто ищет защитника в своей жизни? Я много разговариваю с жертвами абьюза и часто задаю вопрос: «Что ты ищешь в партнере?» И слышу в ответ защиту, силу, доминантность. То, что должны были дать родители, ту самую защиту. И я хочу, чтобы ты выучила одно простое правило. Ищешь силу, найдешь насилие. Никто не должен быть сильнее тебя в твоей жизни. Ни у кого не должно быть права решать за тебя, как жить, что носить, где работать и с кем общаться. Ты выросла, и теперь жизнь должна принадлежать только тебе.